Глава первая. Впервые я подцепил ее на Таукита-2. По крайней мере, я почти уверен, что первый раз было именно тогда. Все зависит от того, как на это посмотреть. Она стояла последней в обычной очереди звездных хитчхайкеров. Ну, знаете, тех, кто пробирается всюду автостопом и стоят, выставляя большой палец вверх после въезда на космостраду. Там, где выезжают на трассу Эпсилона Эридана. Высокая, с короткими темными волосами, она стояла в серебристом костюме из всеклима, предназначенном для суровых условий. Костюм пытался спрятать ее фигуру, но совершенно и полностью потерпел в этом неудачу. Она скромно держала свой зонтик от ультрафиолетовых лучей против слепящего солнца Тау, а палец ее торчал кверху знакомым с незапамятных времен жестом. Она улыбалась непреодолимо, уверенно, чертовски здорово зная, что ее сгребет в охапку первый же водитель мужского пола, чья эндокринная система в этот день подключена к организму. Майяра-то работала полным ходом, и она это знала. «Как ты думаешь?» — спросил я Сэма. Он обычно имел четкое мнение по таким вопросам. «Что, звездная девочка прилипала?» Он рассматривал ее какую-то микросекунду. «Мя-а, слишком хорошенькая. У тебя какие-то допотопные представления. Ну чему тут удивляться? Они у тебя всегда были. Собираешься ее подобрать?» Я затормозил и стал отвечать. Но когда мы проехали чуть мимо нее, улыбка ее потускнела, а брови вопросительно поднялись. Словно ей показалось, что она меня узнала. Выражение ее лица только наполовину успело измениться, прежде чем мы пролетели мимо. Это и решило дело. Я как следует затормозил, направил грузовик к обочине, довел до полной остановки и подождал, глядя в параболическое зеркало заднего обзора, когда она побежала к нам. «И что-то необычное?» — спросил Сэм. «Эй, даже не знаю. Ты ее узнаешь?» «Мя-а!» Я потер щетину на подбородке. «Ей-богу, никогда у меня не получается быть гладко выбритым, когда это имеет значение». «Ты считаешь, что с ней будут проблемы и хлопоты?» «Ну, женщина с такой внешностью всегда проблема. А если ты считаешь, что это старомодное представление, то вытри с губ молоко и поумней». Я глубоко вздохнул, уравновесил давление в кабине снаружи, потом открыл пассажирский шлюз. Там в пустыне было потише, но ее шаги заглушал разрешенный воздух. Она все еще бежала к нам, я ее обогнал на хорошее расстояние, потому что я всегда с ревом проношусь мимо хитчхайкеров, чтобы их немножко поприструнить, сбить с них спесь, так сказать. Кое-кто из них, бывает, ведет себя довольно настырно, выходит на дорогу прямо перед тобой и пытается таким манером остановить тебя во что бы то ни стало. Чуть раньше я размазал одного такого на полклика дороги. Был такой развеселый парень, что выскочил прямо перед носом. Колониальные менты составили протокол, сказали, что, дескать, как мне не ай-яй-яй, и не велели больше так поступать, по крайней мере, во время их дежурства. Я услышал, как она, запыхавшись, вылезает по тяжеловозу и карабкается по лестнице, вделанной в бок. Голова ее показалась над сиденьем, и, право слово, это была очень хорошенькая головка. Темно-синие глаза, чисто светлая кожа, высокие скулы. Словом, симметрично, как манекенщица. Такую мордашку не каждый день увидишь. Мне как-то всегда казалось, что таких вообще не существует. Вот только разве в фантазиях фотографов модных журналов, которые свои модели создают на компьютере? Макияж у нее был совсем легкий, но очень эффектный, бил он прямо в десятку. Я был уверен, что раньше никогда ее не видел. Но когда она сказала «так», я и подумала, что это ты, я усомнился. Она сняла свою пластиковую прозрачную дыхательную маску и с удивлением покачала головой. «Господи, вот уж не ожидала!» Она не окончила фразу и пожала плечами. Но если хорошенько подумать, то такая встреча была неизбежна, пока я оставалась на космотрассе. Она улыбнулась. Я улыбнулся в ответ. Тебе нравится эта атмосфера? А? О, извини, пожалуйста. Она протянула руку и захлопнула люк. Воздух тут разрежен и попахивает озоном. Она окончательно сложила зонтик, вывернулась из своего комбинированного рюкзака-респиратора и поставила его между колен на пол. Потом открыла его и засунула внутрь зонтик. А ты попробуй постоять тут пару часиков с непокрытой головой. Вся беда в том, что тут... Она натянула на себя капюшон костюма. Если ты надеваешь на себя эту штуку, никто не понимает, как ты выглядишь. Да, что правда, то правда. Я включил мотор и выехал обратно на трассу. И мы ехали молча, пока я не выехал под выездную арку на космостраду. Я приладил поток плазмы, и скоро мой тяжеловоз порол пространство со скоростью 100 метров в секунду, а может и больше. Впереди космострада простиралась черной лентой среди ядовито-желтых песков по прямой, уходя до линии горизонта, где и терялась. Примерно час езды до следующих постов дорожной службы, где взимают налог за проезд. Небо было чистым, фиолетовым, как это обычно на Тау-Кита-2 и бывает. У меня в кабине сидела хорошенькая женщина, которая ехала на халяву, и мне было хорошо от всего на свете. Пусть даже Сэм и я ждали неприятностей на этом маршруте. И если не считать мучительной загадки, почему она себя вела так, словно мы знали друг друга, в то время как я был уверен, что никогда в глаза ее не видел, то все складывалось просто тип-топ. То, как она меня осмотрела, немного вгоняло меня в краску, но я все же хотел, чтобы она первая заговорила и подсказала бы мне, как себя вести. Я готов был играть эту музыку на слух и с импровизацией. Наконец она сказала, «Я ожидала, что ты можешь отреагировать на меня по-разному, но что ты будешь молчать, никак не думала». Я проверил информацию носовых сканеров, потом дал сведения Сэму, а он принял управление на себя и подтвердил это. Она повернула глаза Сэма на панели управления и помахала его рукой. «Привет, Сэм!» — сказала она. «Сколько лет, сколько зим?» «И все такое!» «Как жизнь?» — ответил он. «Приятно снова встретиться!» Сэм знал, как надо врать по нотам. Я отклонил спинку капитанского кресла назад и повернулся на сиденье боком. «А что ты ждала?» — спросил я. «Ну, сперва может быть приятной беседы, потом немного сожалений и досады в голосе, ну, с твоей стороны, разумеется». «Досада? С моей стороны?» — нахмурился я. «Почему?» Она была озадачена. «Ну, не знаю, мне так показалось». Она медленно повернула голову и выглянула из иллюминатора, глядя на то, как катится мимо пустыня. Я внимательно изучал ее затылок. Наконец, не оглядываясь назад, она сказала... «А разве ты не растерялся, когда я взяла да исчезла от тебя просто так? За здорово живешь!» Мне показалось, что я подметил нотку разочарования в ее голосе. Я проехал метров с 1000, прежде чем ответить, и осторожно сказал. «Ну, так оно и было, но я это пережил. Я же знал, что ты вольна птица!» Я надеялся, что это прозвучало хорошо и правильно. Над нами пролетел еще один добрый кусок космострады, и я от нее услышал следующее. «Мне тебя не хватало, правда, но у меня были свои причины, чтобы просто так ускользнуть и оставить тебя. Ну, прости, если тогда это показалось тебе бесчувственным поступком». Она прикусила губу и неуверенно посмотрела на меня, пытаясь понять, что же я думаю. Она не смогла прочитать по моему лицу почти ничего и сдалась. «Ну, извини», — сказала она смущенным смехом. «По-моему, даже слово «бесчувственный» не вполне тут соответствует положению. Грубость и жестокость, вот как бы я это назвала». «Ну, жестокой ты мне никогда не казалась», — импровизировал я дальше. «Я уверен, что у тебя были веские причины так поступить». Я сказал это более лукаво, чем сам намеревался. И все же, наверное, надо было тебе написать. Она быстро повернулась ко мне и хихикнула. Хе-хе, вот только адреса у тебя нет. Ну, в конце концов, всегда есть адрес конторы гильдии. В последний раз, когда я видел твой стол, он был завален на 6 метров письмами, на которые ты не ответил. А я никогда не умел поддерживать порядок на письменном столе. Врожденное мерзение ко всякой бумажной работе. Ну все же, казалось, она сама и не знала, как продолжать беседу дальше. У меня же не было никакого представления, как ей в этом помочь. Поэтому я встал и сказал, что собираюсь поставить кофе. Она отклонила предложение присоединиться, а я пошел в кормовую кабину, поставил кофеварку, потом уселся в крохотную кресловую нишу и хорошенько подумал над всем этим. «Похоже на то, что она подкинула тебе времянку, сынок», — прошептал мне в ухо Сэм по тайной связи. «Или мне бы лучше сказать, что мы вот-вот уйдем во времянку?» «Угу», — пробормотал ее. «Я все еще думал, парадокс времени дает вам очень небогатый выбор. Или, наоборот, слишком много выборов. Все зависит от того, как на это посмотреть. Но как бы я на это ни смотрел, мне такие штуки не нравились. Я провел так довольно много времени, сидя за столиком в кабине, думая над самой проблемой с омерзением. Вообще-то я сам не знал, сколько времени вот так сижу, пока голос Сэма не прозвучал из усилителя кабины. «Впереди таможенный контроль, налоговая инспекция!» Я отправился обратно в кабину и пристегнулся на сиденье водителя. Женщина свернулась на одном из задних сидений, закрыв глаза, но открыла их, пока я пристегивался. Я велел ей сделать то же самое. Она подошла ко мне, уселась в сиденье стрелка, как мы его называем, и послушно выполнила приказание. «Порядок, Сэм», — сказал я, — «дай мне скорость приближения». 1.12.693 метра в секунду. «Проверь. Пусть на счетчике будут какие-нибудь круглые цифры, чтобы нам было полегче». «А чего же не сделать?» — весело сказал Сэм. «Выезжаем на 1.15. Вот, нет, чуть больше, ровне». «Окей, нашел самое оно. Зафиксировано. 1.15. Ровно». «Порядок». Теперь мне были видны здания таможенного контроля и сбора дорожной пошлины. Посты ГАИ, как мы их называли. На самом деле они называются объекты Керротиплера. Но у нас для них множество имен и названий. Это титанические темные цилиндры, которые торчат в небе, словно невероятно большие силосные башни. Некоторые до 5 километров высотой. 6 километров, и мы там. Сказал Сэм, мы на луче. «Проверяем», — сказал я. Знаки уже надвигались на нас. Я дал сигнал на английский язык. «Вы приближаетесь к арке въезда на мост Эйнштейна Розенпортал номер 564. Межзвездная трасса 80 на Эпсилон Эридана. 10. Опасность. Огромные приливные силы. Карта впереди. Остановитесь, если не уверены в своем маршруте». Карта, огромный овал, покрашенного голубой краской металла, торчала из песка и выглядела новой и назойливой. Точно так же, как и дорожные знаки, которые так разительно отличались от всего, что оставила древняя раса, построившая космостраду. Старейтели дороги не верили в дорожные знаки, да и карты тоже. Мы катились к въездной арке. Я оглянулся назад, чтобы проверить, правильно пристегнулась наша пассажирка. Правильно, как ни странно. Ветеран на дороге. Сэм продолжал считывать нашу скорость вслух, а я держал тяжеловоз наготове на въезд. Еще серия знаков засветилась на дороге. «Предупреждение, вы приближаетесь к пункту стыковки. Держитесь постоянной скорости. Высшая степень опасности. Не останавливайтесь, пока не пройдете пункт стыковки». «Прямо в яблочко», — сказал Сэм. «Зеленая волна на проезд». «Понятно». Мерцающие красные маркеры пункта стыковки пролетели мимо нас, и мы оказались словно в центре каната, который перетягивает гравитационные силы между вращающимися цилиндрами материи в коллапсе, который составляет мост R. Они пролетели мимо огромные черные монолиты, которые стояли на различных интервалах на дороге. Их основания висели в нескольких сантиметров от истоптанной земли, вращаясь на невообразимой скорости. Вся штука состояла в том, чтобы поддерживать постоянную скорость, так, чтобы цилиндры смогли сбалансировать контрприливные напряжения гравитации, которые они сами и порождали. Если вы замедляли ход или останавливались, могло бы статься, что у вас снесло бы крышу или половину правого борта. И еще хуже, можно было перевернуться или потерять управление, не совсем сойти с дороги. В любом случае, от вас не осталось бы ничего, что можно было бы отослать безутешным близким, кроме нескольких ядерных частичек и электронного газа. А для них порядочного гроба не подберешь. В конце строя цилиндров было пятно размытой черноты. Ну, что-то вроде пространства, где ничего нет. Мы туда нырнули и выбрались. Пустыня исчезла, и мы летели по густым зеленым джунглям под низким свинцовым небом. Перед нами был 500-километровый кусок, прежде чем мы въедем в Маш-Сити, где я хотел остановиться и проспаться. Сэм взял управление на себя, и я откинулся назад. «Кстати», — прошептал Сэм, — «ее звать Дарла. Я тут с ней маленько потрепался, пока ты ломал репу там, на корме. Я ей сказал, что меня прочистили и перепрограммировали, поэтому у меня в банке памяти не было ее имени». Я кивнул. «Ну что», — сказал я, повернувшись с ней, — «как жизнь с той поры общалась с тобой, Дарла?» Она тепло улыбнулась, и роскошные жемчужные зубки словно осветили кабину. «Джейк», — сказала она, — «дорогой Джейк, ты еще подумаешь, что я хочу отомстить тебе за то, что ты все время молчал? Но я совершенно измучена. Ты не будешь возражать, если я отправлюсь назад и постараюсь немного поспать?» «Черт возьми, конечно нет. Будь моей гостьей». «Вот оно как значит. Ты останавливаешься в Маш-Сити? Мы поговорим за обедом, окей?» «Ну, конечно». Она секунду стояла и трепетала передо мной ресницами. Улыбка ее была, как вспышка сверхновой. Но за всем этим не виделась тень неуверенности, словно она сама сомневалась в том, кто я такой. Она явно не умела объяснить мое странное поведение. «Дело в том, что почти невозможно притвориться, что ты когда-нибудь знаешь, когда это вовсе не так, или же когда ты встретил человека, но не помнишь, кто он. На коктейль-партии это совершенно невозможная ситуация, просто невыносимо. Но в этом случае я совершенно точно знал, что раньше ее не встречал. Однако все ее сомнения были минутными». Она послала мне воздушный поцелуй весьма соблазнительным образом и пошла на корму. И оставила меня в одиночестве смотреть на пробегающий мимо пейзаж и думать. «Ну что, приятель?» Сэм предоставил мне закончить его фразу. «Да не знаю. Ей-богу, просто не знаю, Сэм. Может, она подсадная утка?» Я подумал над этим вариантом. «Нет. Уилск слишком тонок, чтобы сляпать такую грубую историю, и к тому же не станет ввязываться в такие штуки». И все-таки Сэм все еще сомневался. «Но она очень убедительно себя ведет для подсадной утки», — я зевнул, — «и я бы тоже поспал». Я откинул кресло и закрыл глаза. Я не спал, просто думал о временах прошедших и будущих, о жизни на космостраде. Может, на несколько минут я время от времени засыпал, но слишком много мне надо было припомнить и пережить снова. Большую часть того, что мелькало у меня в голове, не стоит повторять. Обычные дорожные мыслишки. Однако я так убил почти час. Потом мимо пронесся знак, возвещающий Маш-Сити, и я снова перенял управление.